Это была шутка в такой ситуации, когда мог погибнуть коллега, который вместе с ними ел. Возможно, это связано с тем, что они верят, что после смерти все они возвращаются на Землю. Кстати, я понятия не имел, кто враг. Думаю, мне нужно будет собрать доказательства. День постепенно вставал. После восхода солнца Иван продемонстрировал свой обзор, такой широкий, что он мог видеть вплоть до горизонта на ровной местности, словно желая показать, что он лучник. Когда ты поднимаешься на каменистый холм или гору, диапазон обзора увеличивается. Из-за особенностей лучников возникает необходимость чуть больше вкладываться в чувство и ловкость, а благодаря тренировкам развиваются и связанные со зрением характеристики. Там труп химеры, сказал Иван, указывая пальцем в одном направлении. Несколько черных точек были видны почти через весь горизонт. Венеря. Я назвал одно имя. Прокурор, который в прошлый раз на городской площади проходил тест охотников, выбежал в том направлении, которое указал Иван. Даже когда обезумевший мужчина убежал, мы не стали останавливаться. Прошло некоторое время. Полный провал. Появившийся снова Бенеря влился в наши ряды и сказал, не сбавляя шага. Вместо ответа я лишь молча покачал головой. Там также не было следов от тупого предмета. Похоже, они столкнулись с группой Виктора. Снова. Уже рассвело, и это был уже четвертый раз. Была обнаружена целая куча трупов химер, но ни в одном из них не оказалось магических камней. Не было и следов тупого оружия, которое, как мы предполагали, использовала группа Или. Я ожидал, что трудно будет найти труп без магического камня, но я не думал, что мы не сможем найти следов Элли. Так прошло несколько часов. Солнце, которое робко выглянуло из-за края горизонта, уже добралось до середины неба и постепенно готовилось зайти над горизонтом. Я нашел. Похоже, это следы группы спасения. 22 группа трупов химер. Бенеря, который нашел их, сказал нечто иное, чем Гван. Пойдем. Мы немедленно отправились в сторону обезображенного тела химеры, которое заметил Бенеря. Это следы группы спасения. Когда я увидел помятую руку бронированной обезьяны, как будто в нее ударили тупым предметом, я сказал это с полной уверенностью. По словам Ивана, никто из группы Виктора не пользовался тупым оружием, а благодаря обнаружению магической энергии мы смогли найти магические камни, которые еще не были извлечены из тела обезьяны в доспехах. В этом почти не оставалось сомнений. Следы. Сюда. Когда я замолчал, Иван указал в одном направлении. В его глазах засветилось голубое свечение. Он, должно быть, начал использовать магическую силу. Пошли. Мы пустились бежать. След заканчивается здесь. Пройдя немного, мы оказались перед скалистой горой. Пока мы шли сюда, мы встретили еще несколько групп трупов химер, и у всех них все еще были магические камни в телах. Предположение, что их преследовал конкретный враг, теперь почти подтвердилось. Похоже, они скрываются где-то на этой горе. Тот факт, что следы внезапно исчезли, означает, что кто-то намеренно уничтожил их на этом участке. Разумеется, это могла быть только группа спасения, те, кого преследовали. А то, что им пришлось заметать следы на этой скалистой горе, естественным образом приводит к выводу, что они где-то спрятались на ней. Давай дадим сигнал. Субъектов предложения не было, но Иван, должно быть, думал о том же, так как уже начал расстегивать рюкзак и доставать ракетницу. Пью-вонг. Зеленый свет ракеты взмыл в небо. Мы не преследовали тихонько другого человека, чтобы убить его, так что какой смысл указывать на уничтоженные следы, а если ракета привлечет внимание врага, то и это неплохо. По крайней мере, если они бродили в поисках кого-то, кого нужно спасти, они прекратят то, чем занимаются, и придут к нам. Пью-вонг. Где-то на горе взмыл в воздух желтый дымовой сигнал. Похоже, он жив. Выражение лица Ивана просветлело, когда он это увидел. Полагаю, он беспокоился, что с его командой произошел несчастный случай. Кажется, он обладал сильным чувством ответственности и был активным в улучшении показателей, до такой степени, что был первым руководителем команды, который пришел ко мне. Пока пойдем. Сказав это, я направился дальше. Вот только кто же этот враг, который загнал их сюда, и куда они направились? Самые главные вопросы еще предстояло решить, но ответы на них появятся, когда мы присоединимся к выжившим. Глава 54. 54. 054. Даст Дьюк. Базовый лагерь 1 и краткая команды, палатка генерального командования. Предводительница дикой стаи Вероника Дераса представляла себе, как кто-то бьет ее камнем по затылку. Конечно, Вероника, чья сила и выносливость превышают 100, не упала бы в обморок и не умерла бы, но, не было бы это хотя бы оправданием, капитан, вы опять что-то глупое себе представляете, что, разве нет, у вас точно такое же выражение лица, как в прошлый раз, небось опять представляете, как с неба падают ракеты, как в прошлый раз, если так, то так и скажите, я же сказал, что, даже если я не могу сделать ракеты, то хотя бы сосульки, похожие на ракеты, сбросить смогу, не совсем, я все внимательно слушала, тогда попробуйте повторить, да, я слышал, как вы слушали, капитан, пожалуйста, перескажите, что я сказал до сих пор, значит, 4 я команда не смогла связаться со мной во время регулярного сеанса связи сегодня утром, еще до этого 2 я и 4 я команды не вернулись, я слышал, Лара Уэбб, вице-капитан дикой стаи, начальник штаба и фактически лидер, открыто вздохнула. Так что же нам делать, from nablimtl.com, что, с 4 и краткой командой нет связи, вы собираетесь это так оставить, может быть они просто не связались, потому что были заняты, в конце концов, регулярные сеансы связи проходят каждый вечер, Вероника замолчала, у меня было такое предчувствие, что, если я буду говорить еще больше, меня могут убить ни за что ни про что, мне отправиться, услышав слова Вероники, Лара молча уставилась ей в глаза, это неверный ответ, тогда отступить, уголки рта Лары скривила, вам конец, это был последний шанс, попросить Ивана разобраться, это было почти инстинктивное действие, вспомнить имя своего умного подчиненного, я слышал, что Иван покинул базовый лагерь вчера вечером, чтобы найти пропавших, ГМ, так вот, я предлагаю отправить 2 команды на поиски, даже если Иван уехал, ответственный должен остаться, но он такой скрупулезный. Наконец-то выражение лица Лары смягчилось. Отлично, я заставлю вас позже открыть связь и передать это таким образом. Конечно, это может потребовать много магических камней, но это не имеет значения, верно? Ну конечно, это же чрезвычайная ситуация. Даже на мой взгляд, это было дерьмовое импровизированное решение. Вероника гордилась своим ростом. Лара начала говорить то, что хотела сказать. Согласно отчету 4 и краткой команды, они сказали, что нашли следы боевого столкновения пропавшей группы. Но странно то, что на поле боя они не обнаружили никаких тел. Чьих тел? Тел химер? Вы что, не смогли убить ни одной? Нет, тел обеих сторон. Почему? Если бы мы это знали, нам бы не пришлось отправлять 2-ю команду. Верно, у Лары возник вопрос. Конечно, были обнаружены многочисленные тела химер 1-го типа, распределенные между низшим и низшим классами. Но как ни крути, это не было причиной. В состав пропавшей группы входило много боевого персонала, который считался элитными бойцами. Они умерли, потому что не смогли стряхнуть с себя орду мелких химер, даже не одну или две, а всех их. Это было бы так же нелепо, как если бы сама Лара побила Веронику в рукопашной схватке. На самом деле, 4 я команда также пришла к тому же выводу. Они не преступники. Анализ трупов химер показал, что все они были просто односторонними расправами. Так что же, черт возьми, происходит? Почему обнаружены следы ожесточенной битвы, но на месте не найдено ни одного трупа ни с одной, ни с другой стороны? Во-первых, 2 я команда находится ближе всего к 4 и краткой команде. Я просто надеялся, что они не потеряют связь внезапно. Кстати, сэр, что-то странное, не так ли? Поднимаясь на гору, Богён, все это время молчавшая, заговорила. Из-за отсутствия опыта у меня было ощущение, что я сознательно сдерживаю свои слова из страха показаться навязчивой, но, думаю, было кое-что, что вызывало у меня такой интерес, что я не смогла сдержаться. Когда я быстро взглянула на нее, Богён продолжила говорить. Вы сказали, что на рассвете мы можем столкнуться с вражескими войсками. Однако, почему вы так и не столкнулись с врагом? А, Бакён кивнул на мои слова. Вопреки моим ожиданиям, во время нашего пути я не встретил ни одной живой химеры. Я чувствовал, что внимание ко мне со стороны остальных было сосредоточено на мне. Вероятно, они были заинтересованы, услышав этот вопрос. Если ты так говоришь, то, похоже, ты обманываешь какое-то ожидание. Я тоже не знаю. Все выглядели растерянными, как будто бы они не ожидали услышать такой ответ. Эти ребята что, думают, что я какой-нибудь справочник? Вы что, спросили и рассчитываете, что я обо всем знаю. У нас так мало зацепок. Давайте пойдем вначале. Если мы пойдем и послушаем историю, то что-нибудь прояснится». Сказав это, я быстро пошел вперед, чтобы скрыть свое смущение. Даже после того, как мы начали взбираться на каменистую гору, чтобы обнаружить точное местоположение, еще несколько раз были выпущены сигнальные ракеты, и спустя приблизительно 20 минут нам удалось найти пропавшую спасательную бригаду. Место, где прятались выжившие, было таким узким каньоном, что даже когда солнце было высоко в небе, он отбрасывал тень. Когда я убрал несколько камней барьера, найденных с помощью магического обнаружения, мне удалось мельком увидеть человеческую тень через зазор, спрятанный за скалой, широко. Это вторая спасательная группа. Все ли в порядке? Я осторожно спустился между скалами и осмотрелся. Мне тут же захотелось забрать свои слова обратно, сказанные из вежливости. Всего было 7 человек, и ни один из выживших не выглядел целым и невредимым. Ты сама. Элли узнала меня и открыла глаза. Очевидно, вся ее броня была разбита и выброшена, поэтому на Элли почти ничего не было, кроме куска ткани. Единственное, что еще осталось из ее жалкого вида, это нагрудник, висевший на груди, и даже на нем была длинная вмятина от плеча до чуть выше сердца. Эван, который шел позади, закусил губу, словно понимая, в чем дело. Он выглядел так, словно хотел спросить очень многое, но, по-видимому, решил немного подождать, поскольку принял решение передать мне командование. Я подошел к Элли, которая, казалось, была в самом лучшем состоянии, и спросил: «Мы прибыли поспешно, поэтому нам не удалось с точностью понять текущую ситуацию. Можешь, пожалуйста, объяснить, что произошло?» «Да, разве вы не пришли после того, как услышали историю мистера Тонелли?» «Мистера Тонелли?» Когда я ненадолго замолчал, так как не понял, Эван, стоявший позади меня, сделал шаг вперед и сказал: «Это греческий редут, мисс Элли. Хилла не могла вернуться в базовый лагерь. Мы просто вышли, просто потому, что вы не вернулись даже спустя обещанные 3 дня. Мне нужно разъяснение ситуации. Я задам вам свои вопросы позже». «Ах, да. Итак, ГММ, подождите минутку. Мне нужно время, чтобы привести мысли в порядок. Кроме Ивана со мной, члены второй спасательной группы были заняты раздачей еды и зелья оставшимся. Несмотря на то, что у него не было никакой брони, он принес с собой немного лишней одежды и доставал ее из своего рюкзака. Инха принесла ей сменную одежду, но Элли просто стояла там без выражения на лице, не принимая одежду. Несмотря на свое нетерпение, Иван спокойно ждал, когда Элли заговорит. «Во-первых, среди врагов был мистер Виктор, который пропал без вести, и члены команды тоже». Слова Элли с первых же произнесенных слов стали шокирующими. История Элли последовательно продвигалась хронологически с первых слов. День 1. Первая спасательная группа начала свои поиски по способу, схожему с нашим. Прогресс был медленным, потому что они даже не думали выяснять, присутствовал ли волшебный камень или нет. Тем не менее, до этого момента никаких проблем не было. День 2. Я ощущал что-то странное от того, что не сталкивался с химерами. Хотя было много химер, с которыми разобралась команда Виктора, нет никакого смысла в том, что они не столкнулись ни с одной во время всего поиска. Они пришли к выводу, что будет по меньшей мере один командир более высокого ранга, и оба командира согласились с этим. Однако двое лидеров высказали противоречивые мнения. Элли настаивала на том, чтобы они вернулись в базовый лагерь и доложили, в то время как Хила, с другой стороны, настаивала на том, что команду Виктора нужно найти, пока не стало слишком поздно. Хотя у двух лидеров были разные мнения, довод члена Дикого Клыка Хилы возымел больший вес, и в конечном итоге они решили продолжить поиски. И в ту ночь произошло первое нападение. Я до сих пор не знаю. Очевидно, они установили барьерный камень и следили. Они внезапно появились и напали, словно призраки. Количество врагов составляет примерно 15. И среди них, как и говорила Элли, были люди, похожие на пропавшего Виктора и членов его команды. Но это было не похоже на человека. Даже когда я пытался поговорить с ними, они вообще не отвечали, и выражения лиц у всех были одинаковыми. Я узнал, что это была группа мистера Виктора, потому что в этой группе был мой знакомый, которого я хорошо знал. Изначально этот парень был очень ярким человеком с множеством выражений лица, но, как ни странно, он стал словно другим человеком. «Подожди минутку. Пока что я понял. На мгновение остановив Элли, Иван обернулся ко мне. «У тебя есть какие-нибудь догадки?» «Ну, если судить по описанию, похоже на химеру двойника типа 5. Хотя двойников ради удобства классифицируют как тип 1, их производственные мощности совершенно разные. Я понимаю, что даже после падения империи республика упорно уничтожала их, почти не оставив никаких производственных мощностей или даже оставшихся объектов. Логично предположить, что там был высокопоставленный командир, и его заставили пойти с ними. Это правда, но...» Иван замолчал, как будто что-то чувствовал себя неловко. Казалось, он знал, что хочет сказать. «Двойники хорошо имитируют человеческие эмоции, поскольку изначально были созданы для шпионажа, но, с другой стороны, у них самих боевая мощь низкая, точно противоположно показаниям Эли». Потом Эми снова открыла рот. «Теперь, когда я думаю об этом, когда он умер, он превратился в порошок и рассеялся вокруг. Да, я всего несколько раз убивал их, поэтому я не уверен. Я так думаю». Иван прищурился, словно не понимая этих слов. «А я, наоборот, забыл, что собирался сказать, словно меня ударили молотком. Почему я сразу не подумал об этом парне? Я знал, что здесь есть один уникальный вид. Однако он еще не был членом древнего злого бога, и его зона активности находилась бы немного дальше в пустыне. Он парень, который никогда не покидает свою территорию, так что какой ветер дует. Древний злой дух вышел из кожи вон, чтобы сделать тебя одним из своих подданных. Если это так, это, наверное, хорошо. Чем больше усилий вы приложите к этому парню, тем больше времени потребуется, чтобы подчинить себе других парней. Этот парень определенно привередлив, но это относится только к единственному виду, который не порабощен древним злым богом. Его боевая мощь уступает ворону, который находится на самом низком уровне среди единственных видов, а количество химер, которых он может контролировать, также является самым низким. Правитель пустыни, носящий грандиозное прозвище «Армия из одного человека», «Герцог пыли». «Это герцог пыли». За спиной раздался злобный голос. «Не знаю, сколько я слушал, но Хилл стоял там со страшным, суровым выражением лица. Ух ты, он здесь». Девушка с короткими светло-зелеными волосами посмотрела на свой мобильный телефон и закричала, как будто ждала. Люди, которые ели вместе в большом зале, словно присутствуя на корпоративном ужине, одновременно достали свои сотовые телефоны, словно договорившись. Тот факт, что так много людей одновременно услышали звук уведомления, который могли слышать только отдельные лица, означал, что сообщение было отправлено всем людям на Земле. «Смотрите, я же говорил, что приду, верно? Ладно, все, не сваливайте все на меня и начните паковать вещи, особенно вице-капитан. Нельзя откладывать все на потом, как в прошлый раз, и пропускать то одно, то другое. Почему я должен приносить закуски для лидера?» Мужчина жаловался, но девушка его даже не слушала. «О, ты можешь начать сразу после еды. Я уже все съел, так что почему бы мне не отправиться первым?» Сказав это, девушка убежала куда-то. Она была девушкой, действия которой всегда оставались загадкой. То, что он делает, и его способности. Воспроизведение, миссия, порабощение. С сайта nablemtl.com. Победите единственный вид, герцога пыли. 1 и краткий пункт сбора, Эмур. 2 и краткий пункт сбора, Кирню. Если вы не присоединитесь к экспедиции в пункте сбора, вы не сможете получить вознаграждение. Главный соратник, Равиола Энсис, командир магического корпуса Энсис. Ордена Карелопин, вице-капитан Ордена Солнечного Рыцаря. Вознаграждение. При участии в битве за подчинение свободно распределяются очки плюс 2. При участии в битве за подчинение общественное значение плюс 530 000 в зависимости от вклада. При личном вкладе в победу над герцогом пыли свободно распределяются очки плюс 1-9 в зависимости от уровня вклада. Я тоже проснусь пораньше. Ким Санха закончил есть и встал. Я не был сыт, но мне просто не хотелось сидеть и есть больше. Как давно это было? Крупномасштабная экспедиция. Лидер уже несколько дней твердил нам об этом, как будто хотел промыть нам мозги, и говорил, что если мы будем менее подготовлены, чем другие группы наемников, то не сможем поднять головы от стыда. Кстати, Кирню, я слышал, что там было шумно, потому что они недавно ссорились между собой. Это также пограничный город, в котором в этот раз заключил контракт Клык Пустоши. И, кроме того, это был город, в котором находился человек из обучения. Они что, выделяют феромоны, которые привлекают этот единственный вид. Чушь. Ким Сэн-хо пробормотал это и рассмеялся. Глава 54. 54. 054. Пыльный герцог. Базовый лагерь 1 и краткая команды. Главная командная палатка. Лидер Вилдфанг, Вероника Де Роса, представила, что кто-то ударил ее по голове камнем. Конечно, Вероника, чья сила и выносливость превышают 100, не упадет в обморок и не умрет. Но разве это не будет хотя бы оправданием, капитан? Вы снова что-то глупое воображаете? А как же? На вашем лице написано то же самое, что и в прошлый раз. Вы даже не представляете, что на вас падают ракеты, как в прошлый раз. Если это так, просто скажите. Я сказал, что даже если я не могу сделать ракеты, я хотя бы могу отбрасывать сосульки, которые выглядят как ракеты. Не совсем. Я все слышала. Тогда попробуй заговорить. Да, я слышал, как вы слушали. Капитан, пожалуйста, повторите то, что я сказал до сих пор. Итак, группа 4 не смогла связаться со мной во время обычного времени связи этим утром. Даже до этого группы 2 и 4 не вернулись. Я тебя слышал. Лара Уэйб, которая является заместителем капитана, начальником штаба и фактическим лидером Вилдфанг, откровенно вздохнула. Так что нам делать? С Набли-МТЛ.СОМ. Что? С группой 4 нет связи. Вы собираетесь оставить все как есть? Возможно, они просто не связались со мной, потому что были заняты. Прежде всего, каждый вечер проводятся регулярные сеансы связи. Вероника замолчала. У меня было предчувствие, что если я скажу еще хоть слово, меня могут лично убить. Мне пойти? Выслушав слова Вероники, Лара посмотрела ей в глаза, не говоря ни слова. Это неправильный ответ. Тогда отступить? Уголки рта Лары криво опустились. Ты проиграла. Это был последний шанс. Может, попросить Ивана выяснить это? Почти инстинктивно я упомянул имя моего подчиненного. Я слышал, что Иван покинул базовый лагерь прошлой ночью, чтобы искать пропавших людей. Поэтому, что я предлагаю, давай возьмем две группы и выясним. Даже если Иван отсутствовал, ответственный должен был остаться. Но он дотошный. Выражение лица Лалы наконец расслабилось. Отлично. Я заставлю тебя открыть связь позже и передать это таким образом. Возможно, будет потрачено много магических камней, но это не имеет значения, верно? Конечно, это чрезвычайная ситуация. Даже по моему мнению, это была отстойная импровизация. Вероника гордилась своим ростом. Лара начала говорить то, что хотела сказать. Согласно отчету группы 4, они сказали, что обнаружили следы вступления пропавшей группы в бой. Но что странно, они сказали, что не смогли найти тел в зоне боевых действий. Чьи тела? Трупы химер? Вы просто не могли убить ни одного? Нет, обеих сторон. Почему? Если бы мы это знали, нам не пришлось бы отправлять группу 2, верно? У Лары был вопрос по этому поводу. Конечно, было обнаружено много трупов химер один типа, распределенных между низшим и низшим классами. Но как бы вы на это ни смотрели, это не было причиной. В пропавшую группу входило много боевого персонала, который считался элитными бойцами. Они погибли, потому что не могли выстоять против орды низших химер, даже не один или двое, а все они. Это имеет такой же смысл, как если бы сама Лара избила Веронику в кулачном бою. Фактически, группа 4 также пришла к такому же выводу. Они не преступники. Анализ тел химер показал, что все они были односторонними убийствами. Так что же, черт возьми, происходит? Почему найдены следы ожесточенной битвы, но на этом месте не обнаружено тел с обеих сторон? Прежде всего, группа 2 находится ближе всего к группе 4. Я просто надеялся, что они внезапно не потеряют связь. Кстати, старший, а разве кое-что не странно? Во время подъема на гору Бугён, которая все это время молчала, заговорила. Из-за отсутствия опыта я чувствовал, что намеренно сдерживаю слова, боясь показаться навязчивым, но, думаю, было кое-что, что интересовало меня настолько, что я не мог сдержаться. Когда я быстро взглянул на нее, Бугён продолжила говорить. Вы сказали это на рассвете. Вы можете столкнуться с вражескими войсками. Однако, почему ты так и не встретил врага? А Бакён кивнул на мои слова. Вопреки моим ожиданиям, я не увидел ни одной живой химеры по пути сюда. Я чувствовал, что внимание других было сосредоточено на мне, вероятно, потому, что им было любопытно после того, как они услышали вопрос. Если ты так поступаешь, то ты как будто предаешь чьи-то ожидания. Я тоже не знаю. Все озадаченно посмотрели на нас, словно не ожидая такого ответа. «Неужели эти люди думают, что я принадлежу к какой-то библиотеке? Если вы спросите, вы будете все знать, здесь слишком мало улик. Давайте сначала отправимся туда. Если мы пойдем и послушаем историю, что-нибудь обязательно выяснится». Сказав это, я быстро пошел вперед, чтобы скрыть свое смущение. Даже после того, как мы начали подниматься на каменистую гору, чтобы найти точное местоположение, сигнальные ракеты выстрелили еще пару раз, и примерно через 20 минут нам удалось найти пропавшую спасательную группу. Место, где прятались выжившие, было каньоном, настолько узким, что он отбрасывал тень даже когда солнце стояло высоко в небе. Когда я убрал несколько камней из баррикады, найденных с помощью магического обнаружения, я мог разглядеть человеческую тень через скрытый скалой промежуток. Нараспашку. Это вторая спасательная группа. Все в порядке? Я осторожно спустился по камням и осмотрелся. Я сразу же захотел забрать свои слова обратно из вежливости. Количество выживших – 7. И ни один из них не выглядел хорошо. Ты это? Элли узнала меня и открыла глаза. Вся броня на ней, должно быть, была сломана и брошена, поэтому Элли была одета почти только в один кусок одежды. Единственным жалким предметом, который остался, был нагрудник, висевший на груди, и даже в нем была длинная вмятина от плеча до самого сердца. Идущий сзади Иван прикусил губу, словно понимая ситуацию. Он выглядел так, как будто ему было что спросить, но он, похоже, решил передать мне командование и решил немного подождать. Я подошел к Элли, которая, по-видимому, была в лучшем состоянии, и спросил. Мы прибыли в спешке, поэтому не смогли точно понять текущую ситуацию. Не могли бы вы объяснить, что произошло? Да, разве вы не пришли, услышав историю мистера Тонелли? Мистер Тонелли, когда я на мгновение замолчал, потому что ничего не понял, Иван, стоявший позади меня, сделал шаг вперед и сказал, это греческий гарнизон, мисс Элли. Элла не смогла вернуться в базовый лагерь. Мы вышли только потому, что вы не вернулись даже после истечения обещанных 3 дней. Мне нужно объяснение ситуации. Я задам вам вопросы позже. Да, так вот, Хаймэмэм, подождите минутку. Мне нужно время, чтобы собраться с мыслями. За исключением Ивана и меня, вторая спасательная группа была занята тем, что раздавала оставшимся людям еду и зелья. Хотя у него не было брони, он принес с собой запасную одежду и вытаскивал ее из своего рюкзака. Юнха принесла ей сменную одежду, но Элли просто стояла там, отсутствующе принимая одежду. Несмотря на его нетерпеливое выражение лица, Иван спокойно ждал, пока Элли не откроет рот. Во-первых, среди врагов был мистер Виктор, который пропал без вести, и члены его команды тоже. Слова Элли были шокирующими с первого слова. История Элли излагалась в хронологическом порядке с первых слов. Один и краткий день. Первая спасательная группа начала свои поиски примерно так же, как и мы. Прогресс был медленным, потому что они даже не думали о том, чтобы выяснить, присутствует ли магический камень или нет. Тем не менее, до этого момента никаких проблем не было. Два и краткий день. Мне показалось странным, что я не встретил ни одной химеры. Хотя было довольно много химер, с которыми разобралась команда Виктора, не имеет смысла, что они ни разу не повстречались с какой-либо из них во время поисков. Они пришли к выводу, что там будет как минимум один командир с более высоким рангом, и оба командира согласились с этим. Однако двое командиров выразили противоположные мнения. Элли настаивала, чтобы они вернулись в базовый лагерь и доложили обо всем, в то время как Хила, напротив, настаивала на том, чтобы найти команду Виктора, пока не стало слишком поздно. Хотя у двух лидеров и были разные мнения, аргумент Хилы, члена Дикого Клыка, оказался более весомым, и в конечном счете они решили продолжить поиски. И той ночью произошло первое нападение. Я до сих пор не знаю. Очевидно, они установили барьерный камень и стояли на страже. Они внезапно появились из ниоткуда и атаковали, словно привидения. Врагов было около 15, и среди них, как и сказала Элли, были люди, похожие на без вести пропавшего Виктора и его товарищей по команде. Но это не было похоже на людей. Даже когда я попыталась поговорить с ними, они никак не реагировали, и выражение лица у всех было такое унылое. Я поняла, что это группа мистера Виктора только потому, что в той группе был мой близкий друг. Он был очень жизнерадостным человеком, с богатой мимикой, но, как ни странно, было ощущение, что он стал другим человеком. Подождите минутку, сейчас мне все понятно. Попросив Элли ненадолго замолчать, Иван повернулся ко мне. Есть какие-то предположения? Ну, если судить по описанию, то похоже на двойника химеры 5-го типа. Хотя ради удобства двойников и относит к типу 1, их производственные мощности совершенно разные. Я знаю, что даже после падения империи республика упорно уничтожала их, так что не осталось почти никаких производственных мощностей или даже каких-либо сохранившихся структур. Так что вполне логично предположить, что здесь есть высокопоставленный командир, который и командовал всем этим. Да, но... Иван замолчал, как будто что-то его смущало. Было видно, что он знает то, что хочет сказать. Двойники хорошо имитируют человеческие эмоции, поскольку изначально они были созданы для шпионажа, но, с другой стороны, их собственная боевая мощь слаба. Это полная противоположность показаниям Элли. Потом Элли снова заговорила. Теперь, когда я об этом подумала, когда они погибли, они превращались в прах и рассыпались вокруг. Да, мне всего несколько раз удавалось их убить, так что я не уверена. Кажется, да. Иван прищурился, словно не понимая этих слов. А я, наоборот, забыла, что хотела сказать, словно меня ударили молотком. Почему я сразу не подумала об этом парне? Я же знала, что здесь есть один уникальный вид. Однако он еще не был членом древнего злого бога, и его зона деятельности была немного в стороне, в пустынной местности. Он никогда не покидает свою территорию, так на каком таком ветру его сюда занесло? Неужели древний злой дух приложил все усилия, чтобы сделать его одним из своих подданных? Если это так, то это, наверное, неплохо. Чем больше усилий он приложит к этому парню, тем больше времени потребуется, чтобы подчинить себе остальных. Этот парень определенно придирчив, но это справедливо только среди тех немногих видов, которые не были порабощены древним злым богом. Его боевая мощь слабее, чем у ворона, который находится на самом дне среди уникальных видов, и число химер, которых он может контролировать, то же самое низкое. Правитель пустыни, гордо именующий себя армией из одного человека, герцог пыли. Это герцог пыли. За моей спиной раздался злобный голос. Не знаю, как долго он слушал наш разговор, но сзади стоял Гирилл. Его лицо выражало ужас и суровость. Вау, наконец-то, девушка с короткими светло-зелеными волосами посмотрела на свой мобильный телефон и закричала так, словно она долго его ждала. Люди, которые сидели в большом зале и обедали вместе, как будто на корпоративном ужине, одновременно достали свои мобильные телефоны, как будто сговорились. То, что так много людей одновременно услышали звук уведомления, который обычно слышали только отдельные люди, означало, что каждому человеку на земле было отправлено сообщение. Вот видите, я ведь сказал, что приду. Ладно, так вот, все, нечего мямлить, начинайте заранее паковать вещи. Особенно это касается вице-капитана. Не выйдет увильнуть от обязанностей, как в прошлый раз. Почему я должен приносить закуски для лидера? Мужчина жаловался, но девушка даже не обращала внимания. О, ты можешь начинать собираться, как только доешь. Раз я уже все съела, пойду-ка я первый. С этими словами девушка убежала куда-то. Она была девушкой, которая всегда вела себя непредсказуемо. Что он делает и какими способностями обладает? Воспроизведение, миссия, покорение. Snable.mtl.com. Победить единственный вид, пыльного герцога. 1 и краткое пункт сбора, Эмур. 2 и краткое пункт сбора, Кирнью. Если не прибыть на точку сбора к экспедиции, награду получить невозможно. Главный участник. Равиола Энсис, лидер магического корпуса Энсис. Ордена Карелопин, вице-капитан рыцарей Полуночного Солнца. Награды. При участии в сражении за покорение, плюс 2 к очкам свободного распределения. При участии в сражении за покорение, 530 тысяч к общественной ценности в зависимости от вклада. При прямом участии в победе над пыльным герцогом, плюс 1 к 9 очкам свободного распределения в зависимости от уровня вклада. Я тоже проснусь пораньше. Сан-Хаким закончил есть и встал. Я не был сыт, но у меня просто не было желания продолжать сидеть и ковыряться в еде. Сколько прошло с тех пор, как эта экспедиция стала масштабной? Лидер твердил нам несколько дней назад, как будто занимался нашим промыванием мозгов, что если мы будем менее готовы, чем другие группы наемников, то нам не поздоровится. Кстати, Кирню, я слышал, что там недавно было неспокойно, они дрались друг с другом. А еще это пограничный город, где на этот раз заключил контракт Дикий Клык. И, что самое главное, это город, в котором сейчас находится тот самый парень из обучения. Они что, выделяют феромоны, которые привлекают единственный вид? Ерунда. Пробормотав это, Сан-Хаким рассмеялся. Глава 56. 56.056. Ордена Карелопин. Закончив приготовление, вторая команда начала отступление, как только вернулись все ушедшие поисковые отряды. Выдвигаться было уже поздновато, так как на зятя уже опустилась темнота, но страх перед Юй Лонгом взял верх. Начался настоящий марш до изнеможения с минимальным отдыхом, но почти никто не жаловался. В любом случае, пока в группе есть рабочие, чьи физические возможности не превышают обычных людей, то боевики будут неутомимы, какой бы быстрой ни была скорость. В голове отряда Иван и Радрон продолжали о чем-то говорить. В отличие от нас, Прайн не получил бы никаких особых заданий. Радрон, рыцарь второго класса, делает все возможное, чтобы понять текущую ситуацию. Спасибо. В это время кто-то подошел ко мне и обратился. Когда я повернул голову, там стояла Элли. Ее волосы, которые обычно были аккуратно заплетены назад, были распущены и развивались. Вся ее броня, включая щит, была разбита, и она была в кожаной броне F-класса, которую носят только новички. К счастью, Мейс, похоже, в порядке. Пожалуйста. Я легко поприветствовал. Я не приходил, чтобы лично спасти его, это просто часть работы. Это не то, за что стоило благодарить. Если тебе когда-нибудь понадобится моя помощь, пожалуйста, дай знать. На этот раз я помогу тебе, что бы ни случилось. Но Элли так не думала и сказала мне это с серьезным выражением лица. Помощь. Итак, если при создании группы наемников не хватит людей, должен ли я попросить их подписать краткосрочный контракт? Грубо говоря, если это займет около 3-6 месяцев, разве не стоило бы вернуть долг? Пока я молча смотрел на нее, пытаясь собрать мысли воедино, Элли сказала, ее мочки ушей покраснели, как будто она иначе истолковала мой взгляд. Конечно, велика вероятность, что я не смогу оказать большой помощи. Никогда не знаешь, что произойдет с людьми. О, нет, я не это имел в виду. Я думал о том, что попросить. Так ли это? Если это так, не нужно говорить об этом сейчас. Если тебе понадобится помощь в любое время, даже после возвращения на Землю, а могу я также дать тебе свой адрес электронной почты? Нет, пока не нужно. Я все равно не могу вернуться на Землю. Вместо того, чтобы продолжать эту тему, я решил спросить кое о чем еще. Все же кое о чем мне хотелось бы спросить Элли или кого-нибудь еще, кто участвовал в первой спасательной команде. Хватит об этом, мисс Элли. Если позволите, могу ли я услышать больше о том, что произошло в спасательной команде? Я почувствовал, как мое выражение лица застыло от ее слов. Это был несколько болезненный для воспоминаний момент. Теперь, когда я об этом думаю, двух других, которых я видел на площади, когда искал команду раньше, нигде не было видно. Был ли среди врагов, с которыми вы сражались на скалистой горе, монстр, похожий на этих двоих? Я не обращал особого внимания, поэтому мои воспоминания были туманными. Похоже, был. Да, можешь спрашивать, но я не знаю, смогу ли я дать тебе нужный ответ. Это все, что я тогда сказал на скалистой горе. О, это не так важно. Это просто личный вопрос. Если ты думаешь, что это двусмысленно, можешь просто сказать, что не знаешь. Тогда Элли осторожно кивнула. Увидев это, я задал вопрос, который все время крутился в углу моего сердца. Есть ли причина, по которой ты побежала в противоположном направлении, а не вернулась в базовый лагерь? Сначала я подумал, что меня загнали в угол несколько врагов, но я не думаю, что это так. Это... Элли сразу собиралась что-то ответить, но ее выражение лица изменилось на «ага», и она погрузилась в раздумья. Я знаю, правда. Почему ты так поступила? Сказав это, Элли с серьезным выражением лица вернулась к воспоминаниям. Спокойно подождав, Элли открыла рот, словно собрав мысли воедино. Я на мгновение смутилась, услышав это, но, думаю, это правда, что меня обманули. А затем он пришел к тому же выводу, как будто бы мое первое предположение оказалось верным. Хотя у противника было на одного человека меньше, нежели у нас, враг имел существенное преимущество, что касалось боевой мощи. Если бы мы потерпели поражение, противник бы понес потери, но все же это были бы мы, кто подверглись бы полному уничтожению, так ведь? Однако, прямо перед тем, как они умерли, они реорганизовали свои боевые порядки, как только раненые вышли. Это как будто жертвы очень неохотно выходили вперед. С тех пор, как мы постоянно были теми, кто убегал, у нас не было иного выбора, кроме как идти в направлении, в котором они нам не препятствовали. Это значит, что это было в противоположном направлении от базового лагеря. Оглядываясь назад, вместо того, чтобы гнать нас к скалистой горе, я думаю, что они направили нас в сторону, где находилась группа химер. Это как будто они пытались отнять у нас силу. Но разве вид единственный и неповторимый не может контролировать химер? Разве им не следует просто контролировать их и атаковать нас? Зачем им было проходить через такие трудности, чтобы заниматься этим? Это может быть полностью объяснено тем фактом, что контроль герцога Доста над обычными химерами достигает своего предела. Итак, подведем итог. Пытался ли герцог Даст увеличить число своих последователей? Я думаю, что это правда, принимая во внимание то, что, судя по всему, он проявил чрезмерное желание сохранить своих воинов, сделанных из песка. Способность герцога Даста относит химеру низшего уровня со средним значением характеристики в 20 егоды, высокопоставленного рыцаря со средним значением характеристики более 100 или песчаного воина как одного и тех же слуг. Пока я слушал рассказ, я пребывал в состоянии замешательства, чувствуя, как будто я что-то понимаю или нет. А, я думаю, что я мог бы сообразить кое-что, если бы у меня было чуть больше зацепок. Я подождал немного, чтобы посмотреть, будет ли еще что-то сказано, но Илли закончила свой рассказ, как будто это было все. Кирнью радушно принимал несвоевременных гостей. Защита, наказание, суд, расследование ереси. Хигинар Илли Йенте, глава Ордена Наказания, одной из вооруженных сил Небесной Церкви, представленных данными четырьмя. Равиола Энсис, лидер магического корпуса Энсис, организации, состоящей из лучших боевых магов в королевстве Эуфринис. Ордена Кареллапин, вице-капитан рыцарей Полуночного Солнца, которая в юном возрасте 22 лет усмирила Юильджана и заслужила прозвище «Рыцарь Сияния». Джарат Ракташ, который недавно был назначен мэром Киргне, почувствовал головокружение до такой степени, что у него закружились глаза, когда он увидел лица крупных шишек, сидевших за столом. «Правда ли то, что вы сидите во главе стола перед людьми, с которыми вы обычно не могли бы поговорить?» Джарат все еще размышлял об этом, пока шеф-повар не поставил еду на поднос перед ним. «От имени всех я хотел бы поблагодарить вас за ваше гостеприимство, даже несмотря на то, что это был внезапный визит. Мадам, что за чжумма представляет всех? Я никогда не передавал такие полномочия». Когда еда была подана, Хигинар поднялся со своего места и слегка поклонился в знак приветствия. Арвиола, которая увидела это, нахмурилась, как будто она была неодобрительна. «Отчего, черт возьми, вы говорите такое говно за обеденным столом? Для меня большая честь иметь возможность обслужить континентальных героев». Джарат почувствовал себя неловко, но инстинктивно встал и поклонился. Однако, несмотря на вежливое приветствие, Хигинар не произнес ни единого слова во время еды. Похоже, нет никакой причины даже устанавливать формальные дружеские отношения. Казалось, как будто Джарат был для него просто главой сельской деревни, которая остановилась у него на пути к ловле Юильджана. Вместо этого тот, кто начал говорить о разном, был тем самым пареньком, который открыто отчитывал меня во главе обеденного стола. «Мэр, вы очень хороший повар, это вправду так вкусно, мне придется попросить вас поделиться со мной рецептом». По сути, он даже не был парнем. 10 лет назад, когда ее все еще считали следующим владелицей башни знаний, Равиола, которую Джарат впервые увидел в бальном зале, выглядела так же, как и сейчас. Ничего не было известно о ее фактическом возрасте. Говорили, что ему 50 лет, а кто-то и 300. Главное, что после того, как она произнесла его возраст, никто не выдержал ее взгляда. «Если хочешь, мы можем взять тебя в эту экспедицию. Эй, вы что, не позорьтесь. Все-таки там зона боевых действий, так что немного странно таскать туда гражданских». Равиола замахала рукой. Кончики пальцев были закрыты подолом одеяния, поэтому их не было видно. Джарат неловко рассмеялся. Удар. В тот момент Ордена, спокойно обедавшая, грохотом откинула столовые приборы в сторону. Джарат вздрогнул от неожиданного звука. «Эй, я знаю, что ты из тех, кому наплевать на такие мелочи, но если ты выходишь в свет, будь добра, соблюдай хоть какие-то элементарные приличия». Равиола заметила выходку и пожурила ее. Приличие, то есть вежливость. Меня так часто ругал за это мой второй братец. У Ардины на губах появилась слабая улыбка. Ну ладно, сначала дай мне встать, кормили чудесно. Ардина поднялась, слегка поклонилась Бжороду и вышла за дверь, не дожидаясь ответа. Ардина бесцельно бродила по улицам Кирнию в заурядной рыцарской форме. Хотя сама по себе униформа была весьма броской, это ни в какое сравнение не шло с тем вниманием, которое обычно уделяли Ардине. По крайней мере, как и во дворце, никто не притворялся, будто знает тебя, когда ты отходишь на три шага. Мерзость Ардина в мыслях смертоубийственно рявкнула на неведомого наемника, шедшего с другой стороны. Шаг, два шага. Расстояние стремительно сокращалось. Вот сейчас у наемника отлетела голова, но тот даже не заметил, а просто продолжил идти. Ардина разочаровалась. 2 года назад, когда Ардина уничтожала Витью Ильбжонг, наемники с земли мало что сделали. Ведь прошло всего лишь год с тех пор, как земляне попали на Проа. Какой бы одаренный человек ни был, разве года мало, чтобы талант достиг расцвета? Но даже сейчас, 2 года спустя, ничего, кажется, не изменилось с тех пор. Я-то возлагала большие надежды, потому что слышала, что те, кто нанимал наемный отряд Эмура и отправлялся с ними на задание, в последнее время здорово прибавили в деле. Все-таки не стоит верить слухам. Эмур как-то провел такой же эксперимент на главарях и главах таких известных наемных отрядов, как Виджетаблс, Флайерлис, Ангвис. Результат – аннигиляция. Если бы Ардина попыталась пустить в ход руки, головы слетели бы у всех без исключения. По крайней мере, девица по имени Ся Юнь почувствовала, что та собирается ее убить, но у нее не было навыков, чтобы противостоять мечу Ардины. From Noble MTL. Som, неужели эти люди вправду помогают на войне? А может, Эзра просто завозит к нам недостаточно прочное пушечное мясо из другого измерения? В конце концов, это мы, живущие в этом мире, ловим единственный и неповторимый рот и снова побеждаем пробудившегося древнего злого духа. Нет, неужели это моя обязанность? Цок-цок-цок, издалека послышался стук копыт, волна людей, покрытых пылью и выглядящих на сотни лет. Это наемнический отряд, который отправился на поиски колонии по просьбе мэра. Ардина, отступив к обочине, чтобы дать процессии проехать, машинально сосредоточилась на жизни. Это было едва ли не ритуальным действом. Для Ардины оно было вроде как приветствием. Пустым приветствием, которое некому принять. Все равно никто не заметит, не разочаруешься и будешь жить дальше так, как будто ничего не произошло. Вот о чем я думала. Хвакай! Ардина коротко вскрикнула и отступила на шаг назад. Ух, я почувствовала, как моя спина коснулась стены. Тело Ардины пробил ужасающий убийственный умысел. Это было похоже на мою первую встречу с нынешним главой рыцарей. Нет, даже сильнее. Ардина уже положила руку на рукоять меча. От волнения ладони покрылись испариной. Не мигая, она впитывала в себя все, что попадало в поле зрения. Весь шум, застрявший в ушах, кажется отдаленным. Ветер. Мои чувства так обострились, что даже легкое трение воздуха ощущается так, будто мне натирают кожу. Где же ты? Кто на земле? Он все еще такой. В этот момент мужчина, проходящий перед ним, выплюнул слова, словно бросая их в Ардину. И тут расстояние, которое казалось далеким, внезапно сократилось. Я понял, что кончик меча, направление которого я не мог определить, принадлежит мужчине, стоящему передо мной. Ах, нет, у Сисуна все наоборот. Сейчас самое время быть таким. Но мужчина только издавал непонятные звуки. Глава 57. Ардина Карелопин, 2. Несмотря на то, что человек ушел, процессия продолжает двигаться вперед. Не то чтобы он случайно сказал что-то очевидно убийственное, что было легко услышать. С другой стороны, ответ человека тоже был таким мощным, что это чувствовали только они двое. Разговор, который вели только эти двое в этом мире. Ардина впервые за долгое время испытала волнение. Настоящий ли этот человек? Может быть, он, как и тот ребенок по имени Чейун, просто обладал особыми способностями вне зависимости от своей первоначальной силы. Попробуем. Что ты имеешь в виду? Произнеся это, Ардина машинально сделала шаг вперед. Ее поза изменилась. Меч, который она была готова взмахнуть, удерживая в радиусе досягаемости всю процессию, оказался направлен только на человека перед ней. Я просто говорю сам с собой. Но кто ты такой, чтобы совершать подобные жестокие вещи? Человек смущенно почесывает нос, беззащитный. Видя его поведение, как будто он даже не знает, что его атакуют, мои напряженные руки расслабились. Он просто заимствует силы странной сверхъестественной способности, которая носит название той характеристики. Мне так не кажется. Тогда что же это за жизнь, которая, казалось, тяготит всем моим телом? Ага. Уголки губ Ордина медленно приподнялись. Да, он был беззащитен, но это не значит, что он не отреагирует. Кончик копья, который удобно покоился на земле, как трость, слегка приподнялся. Рука, удобно державшая среднюю часть, поднялась чуть выше и приблизилась к наконечнику копья. Если ты взмахнешь мечом, этот человек тоже нанесет удар копьем. Так что для Ордена Карелопин, которая близка к вершине семьи Карелопин, основавшей свой род с помощью быстрого меча, человек передо мной соревновался на той же скорости. Я могу пронзить тебя быстрее, чем ты сможешь порезать меня. Если ты не это имел в виду, тогда что? Я даже не думал размахивать мечом. Однако это был тот тип провокации, которого нет возможности избежать. И прежде чем сделать это, Ордина хотела насладиться этой ситуацией, отбросив мысли о том, что будет дальше. В этот момент я собиралась вытащить меч и взмахнуть им. Что ты делаешь? Ух, я знал, что будет так. Ордина нахмурилась на внезапно появившихся нарушителей. Первое, что попало в поле зрения, была женщина в форме черной монахини, стоящая перед этим человеком. Разве вы не лорд Ордина? Женщина прищурилась, узнав лицо Ордины, а священница Хрил. Только тогда Ордина, хорошенько разглядевшая лицо женщины, пробормотала ее имя. Холодный взгляд, словно на что-то бесполезное. Кардинал Эйдар нет, это женщина, которая была назначена преемницей главы инквизиции еретиков. Конечно, Ордина знала всего около 3 или 4 назначенных преемниц, но было ясно, что даже если она не станет директором инквизиции еретиков, в будущем она займет важную должность. На самом деле тот факт, что сама Ордина помнила лицо и имя Хрил, также означал, что Небесная Церковь ее поддерживала. Интересно, не такая ли это ситуация, какую я себе представляю? Сказав это, Хрил криво повернула голову и подмигнула на руку Ордины, лежащую на рукояти меча. Ордина почувствовала, что сейчас рассмеется от такого дерзкого поведения. Они, должно быть, хорошо осознают разницу в уровнях мастерства, так как провели много дружеских поединков для обмена опытом. Во что вы верите и с чего так зазнаетесь? Не знаю, что ты себе представляла, но предположим, что именно так. Тогда что ты собираешься делать? Внезапно. Затем, как будто в подтверждение, раздается звук удара булавы. Стоит ли нам попробовать? Правда, что ли? Вниз. Ордина понимает, что не может больше сдерживать смех, который раньше подавляла, и раздражается хохотом. Хрил явно не почувствовала себя живой. Единственной причиной, по которой он заметил свое нападение на человека, были его запоздалые действия. Для субъекта без навыков, слова Ордины полны глубокого презрения. «Прошу простить за грех, который я совершил, посмев причинить вред апостолу». Однако Хайрил бесстрастным выражением лица вытащил цепное оружие, которое было сложено и висело на его поясе. Это были глаза безумца, в которых не было ни намека на страх. Человек, который на самом деле был вовлечен, казался смущенным и не знал, что делать, когда эти двое внезапно начали драку. «Что вы двое делаете? Прекратите!» В этот момент оставшийся человек, который первым вторгся сверху с намерением атаковать Ордину, крикнул гневным голосом. Девушка со светло-фиолетовыми волосами приземлилась между Ординой и Хайрилом, пытаясь их разнять. Равиола подумала, что ситуация успокоится, если она вмешается. Это была тщетная надежда. Глаза Ордины слегка раскрылись, и она издала странный возглас, увидев Равиолу. Теперь, когда я об этом думаю, мне уже давно было любопытно. Я могла сказать, что Равиола Болл сильна, даже не глядя на нее, но, поскольку у меня нет опыта борьбы с магами аналогичного уровня, я понятия не имею, насколько она сильна. Как будто тумблер уже был включен, Ордина стала безумно размахивать мечом без разрешения у главы Королевского магического корпуса. Сегодня такой счастливый день. Че что, эй? Ты сошла с ума? Мы и правда будем сражаться здесь? Равиола, которая оказалась меж двух огней, выглядела смущенной и оглядывалась по сторонам, как будто ища кого-то, кто мог бы ей помочь. Тем временем обеими руками и цепями маны она была занята рисованием магических кругов. 3 защитных заклинания уже были активированы и 1 пространственно искажающее. Затем, как будто он собирался выбросить противника за границы города, Он также готовил довольно масштабное заклинание телепортации. Да, я собираюсь обо всем доложить вашему лидеру. Вперед. Но, к сожалению, лидера рыцарей полуночного солнца не было здесь, чтобы остановить ордену. Лорда Руквуда из Белой башни тоже не было, и, конечно же, лидера рыцарей королевской гвардии здесь тоже не было. Гигинар бы знал об этой ситуации, но умная женщина надеялась, что ордена попадет в беду, и никогда не придет, чтобы остановить ее. Другими словами, они говорили, что с этой ситуацией должна справиться только Равиола. Это так извращенно, правда. Ты готова? Сказала Ордина плачущей Равиоле. Равиола, на мгновение не понимающая слова Ордины, выглядит растерянной. Ордина, видя это выражение лица, по-провокаторски улыбнулась уголками рта. В конце концов, магам нужна подготовка, не так ли? Я думала, что с Равиолой Болу все будет по-другому, но я ждала тебя на всякий случай. Поняла. Равиола, которая, казалось, вот-вот прольет слезы из-за расстройства, рассмеялась, как будто все это было абсурдом. Смущение быстро переросло в гнев. Хорошо, это здорово. Каждый раз, когда мы встречаемся взглядами, ты выглядишь такой встревоженной и жаждешь со мной сразиться. Я ясно покажу тебе, кто главный, а кто нет. Этого я и хотела. Бам. Да. Ордина слегка наклонила голову в сторону и закончила говорить. Это доля секунды, разделяющая секунду на десятки. Ордина, почувствовав поток маны и сжатие пространства, сумела избежать взрывного заклинания своими животными инстинктами. Леди Равиола, вы же явно не имеете дела с элементальной магией, не так ли? Слегка запрокинув голову назад, Ордина посмотрела на Равиолу и пробормотала, как будто ее это позабавило. Насколько сильно ты все скрывала, это действительно удивляет, но если это так, ты должна была бы сэкономить еще немного. Разве это не я? Что? Это не я. Все это. Внимание Ордена и Равиолы было приковано к человеку, чей голос внезапно раздался. Человек, который сначала был явной целью Ордены, но был отодвинут в сторону с прибытием Хайрила и Равиолы. Нет, хватит. По-моему, тебе слишком жарко, так что я попробую тебя охладить. А, я пыталась охладить, но может, взрыва магии оказалось слишком много, а в магии воды или льда я не так уж хороша. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха, пот. Атмосфера ужасная. Так думал Вон Джинву. Ордина и Равиола смотрели на меня с бесстрастными лицами. Кроме Ордины, для таких персонажей ты не подходишь, малыш. Взгляд в их глазах стал немного назойливым, поэтому я решил разрядить обстановку. Что? Что ты собираешься делать, если будешь так на меня смотреть? Собираешься драться здесь? Неплохо. Если мы разрушим половину города, это выйдет само собой. Тут на лице Равиолы снова появилось абсурдное выражение. Эй, ты что? Если подумать, это ведь даже твоя вина. Какой бред. Я жертва, в которую чуть не попал нож, которым орудовала эта сумасшедшая сука. Если ты виновата в том, что не овладеет аргумент, с тобой то же самое. Нет, да, правда. Когда я резко заговорил, Равиола вздрогнула и отпрянула. И Равиола, которая в одиночестве думала о чем-то, нахмурилась, как будто вдруг что-то осознала. Эй, но почему ты разговариваешь на «ты»? Когда я молча уставился на нее, Равиола продолжила говорить обиженным тоном. «Ты думаешь, я правда маленькая девочка, раз я так выгляжу? Хотя я ведь такая. Так выглядеть можно? Время идет. Я лидер волшебного корпуса Энсис, который напрямую подчиняется королевской семье. Равиола Энсис, ты слышал о ней, Чок? В тот момент, когда я собирался что-то сказать, Гирилл внезапно шагнул вперед, как будто чтобы защитить меня, и заговорил. Это Вон Джинву, апостол, о котором лично распорядился позаботиться Изра. Хаэм, Равиолу ошеломило внезапное вторжение. Этот человек сам Изра. Ой, нет, я все понимаю, ты правильно расслышал. Сказав это, Равиола повернула голову в сторону Гирилла и посмотрела на меня. Но разве были и у тебя апостолы? Разве в этом поколении нет святых или святых? Внезапно. Ах, Равиола, которая продолжала говорить, грохнула ладонью о кулак, как будто поняла что-то. На самом деле, ни ладонь, ни кулак не были видны, потому что их скрыли рукава мантии. Ах, возможно ли, что это? Ты тот, кто победил Ривен. Ордина подхватила слова Равиолы и закончила их. Равиола, у которой отняли то, что она хотела сказать, закатила глаза, но Ордина не обратила на это внимания и продолжала смотреть на меня. Взгляд был точно таким же, как у ребенка, который смотрит на свою мать, принесшую корзину с конфетами. А обычно дети, у которых нет самообладания, пользуются временем, когда родители не смотрят и залезают в коробку с конфетами ночью и рано утром. Должен ли я спать по ночам с этого момента, предполагая, что на меня нападет монстр со средним показателем способностей, превышающим 110? Мне за честь познакомиться с вами. Позвольте мне официально представиться. Я Ордена Кареллопин, вице-капитан Ордена Рыцарей Полуночного Солнца. Ордена сказала это и протянула мне руку, как будто для рукопожатия. Я просто поприветствовал тебя, потому что рад тебя видеть после долгой разлуки. Думаю, мое приветствие имело для Ордена сегодня большую ценность.